Но хитрая владелица наставила сверху так, чтобы нижняя юбка была длиннее верхней, чтобы виднелись на полчетверти кружева. И пошла Дарья щеголять, заметать голландским кружевом земляной пол. Вот и сейчас, отправляясь с мужем на гости, была она одета богатая и видна, чтобы поняла вылезшая из грязи в князе фоминская жена, что Дарья не простая казачка, а как-никак офицерша.